Глава 113. До наступления темноты. До наступления ночи Фэй верхом на большой черной собаке ездил по разным местам и за это время сделал очень много дел. Менее чем за один час он почти как трудолюбивая пчела непрерывно носился по всему Чамборду, туда и обратно, усердно работая. Встречая каждого человека, спрашивал у них, какое распоряжение они выполняют, чтобы быть в курсе всех происходящих дел. Когда алое солнце скрылось за Чамбордской западной горной вершиной, Фэй закончил все свои приготовления, а затем во второй раз направился в здание Святой Церкви. За главным залом церкви в тайной комнате. В тусклом свете в тайной комнате висел светильник из черного железа, плотно заполненный сотней белых свечей. В светло-желтых лучах света, в хмуром расположении духа, Фэй, как только пришел, сел возле статуи отца Уайтхеда, закрыв глаза, медитировал в течение получаса. Перед ним стояли священник Золя и рыцарь Лучана с робким видом. Стоя, почтительно поклонившись, уже со вспотевшим лбом, не осмеливаясь проявлять враждебность. Наконец, Фэй открыл глаза. Помассировав слегка виски, он посмотрел на льстивые и угождающие лица священника Золя и рыцаря Лучану, наконец сказав: «У меня есть очень важное дело, и вы должны мне с ним помочь». «Пожалуйста, скажите своим подданным, что делать, и мы будем усердно работать на вас». Они вздохнули с облегчением. «Я хочу, чтобы вы воспользовались связями церкви, тайно приобрели для меня ряд однозвездочных и трехзвездочных свитков и заметки для практики магов. Запомните, должно быть с пятью элементами различных атрибутов и с пятью различными магическими свойствами. Затраты на покупку свитков можете вычесть из находящихся у вас на хранении 10 000 философских камней. За это дело вы можете заранее взять 100 камней. Это будет ваша награда». «Владыка, мы не смеем. Вы и так в прошлый раз уже наградили нас сотней философских камней. Для нас двоих это и так большое достижение за один год. Выполнить ваше поручение для нас – это большая честь. Мы не можем принять эту награду, владыка». Золя, быстро ответив, тотчас упал к ногам Сунфэя и сказал: «Только лишь согласно законам империи Зенит, вассальное королевство 6-го ранга не может обладать трехзвездными свитками. Хотя церковь совсем не боится империи Зенит, но мы не вправе нарушать законы. Владыка не знает, но для приобретения боевых и магических свитков нужно...» Он действительно чувствовал, что боится его, и хотел как можно скорее отдать Сунфэю философские камни. До этого они уже получили от него 100 философских камней. Им, чтобы собрать столько камней, нужно в течение 2 лет не есть, не пить и получать жалование в церкви, и изо всех сил собирать все богатство у народа, чтобы получить столько. От этих сотни взятых философских камней на душе тревога. Если они снова примут камни от владыки, Золя чувствовал, что, взяв их в руки, они уже не будут богатством, а скорее станут смертельным приговором. Поэтому Золя, не обращая внимания на взгляд Лучану, сразу же вежливо отказался. Этот парень и надзиратель Олег очень похожи. Они также имеют важное значение. Фэй обратил внимание на 2 вороватых людей, переглядывающихся между собой, но у него сейчас не было настроения, чтобы играть в игры с этими 2 парнями. Закончив слушать, он встал и пошел к двери, чтобы покинуть тайную комнату. И в это время он сказал: «Свитки, вы не хотите помочь мне тайно приобрести боевые и магические свитки, даже за награду в 100 философских камней? Сказанное вами – это окончательный ответ. Если так, вы никогда не сможете вернуться. Поскольку вы отказались от 100 философских камней, вы отправитесь в реку Зули». Золя вдруг остолбенел. «Нет, мы принимаем, будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы получить их как можно скорее». Он мог сказать только это. Фэй подошел к двери комнаты и вдруг вспомнил о чем-то, остановился, повернулся и спросил: «А, да, еще одна вещь. вы идете на завтрашнюю церемонию коронации на вершине горы Хигасияма?» «Конечно, мы хотим представлять святую церковь и дать вам Божье благословение». «Как Заля и Лучиана могли не идти, ведь завтра церемония коронации, а это отличная возможность, чтобы выслужиться перед Сунфэем. Я дам вам небольшой совет. Если вы хотите жить, то лучше не ходите туда». Фэй закончил и немедленно покинул церковь. Заля и Лучиана застыли на месте, беспомощно посмотрев друг на друга, не понимая, что означали последние слова владыки. «Возможно ли, что он не хочет, чтобы мы присутствовали на церемонии, или...» Заля, опустив голову, задумался. Он только сейчас вспомнил, с каким выражением на лице Фэй говорил эти слова, внезапно осознав что-то. После выхода из церкви Фэй вернулся в Чамбордский дворец. Темная ночь постепенно поглотила весь Чамборд. В королевском дворце стихли все голоса. Прекрасная невеста Анжела и маленькая светловолосая Эмма обе уже сладко спали. Фэй, однако, сидел в тишине в главном зале на троне, ожидая рассвета. После полуночи он провел 4 часа в мире Диабло, вошел в режим ассасина и за 1,5 часа решил выполнить оставшиеся 2 задания на карте разбойничьего лагеря. Убить в забытой башне темную графиню, а затем еще раз пойти в монастырский подземный лабиринт, чтобы убить прежний разбойничий цветок, влюбившуюся в дьявола, падшую прекрасную монахиню Андариэль. После завершения всего этого уровень ассасина был повышен до 17-го. Фэй теперь может в режиме ассасина в реальном бою победить 3-звездного мастера. В сочетании с различными призрачными умениями ассасина возможно сражаться с 4-звездным мастером, но шансы на победу очень невелики, однако он сможет выжить очень легко. Затем Фэй вышел из режима ассасина на 3D-голографический экран и выбрал последний, неоткрытый класс – амазонку. В мире Диабло это был женский персонаж, но, к счастью Фэя, после того, как он выбрал амазонку, просто изменилась немного одежда, а сам он никак не изменился. На разбойничьем континенте в середине темной ночи началось безумное истребление. Фэй был первым чудовищным чудаком, игравшим амазонкой мужчиной, причитая, падая на землю. Через 2,5 часа. Дневной лимит должен кончиться в ближайшее время, и Фэй вышел из мира Диабло. В этот раз он выполнил 5 заданий в режиме амазонки на карте разбойничьего лагеря, и у него осталось только последнее задание здесь – убить Андариэль. Фэй также поднял амазонку до 16 уровня. За 2,5 часа подняться до 16 уровня – это было самое быстрое прокачивание класса, связанное с ее оценкой и навыками. Все-таки амазонка – хорошо владеет копьем и луком, позволяя быстро убивать с дальней дистанции. По сравнению с варваром, сражавшимся в ближнем бою, она имеет больше преимуществ. Прошло 4 часа. В сумраке с восточной стороны показались лучи утреннего рассвета. Время, менее чем за 3 часа до рассвета, является самым темным. Фэй делал последние приготовления для предстоящего события. В то же время в Чамборде скрывалось невидимое движение. В городе погасло много огней и ламп. С оборонительной стены гарнизон также тихо спустился вниз, кроме полной тишины на заднем склоне горы. Если вы усердно вслушаетесь, то сразу сможете обнаружить волны интенсивных шагов по улице и прерывистого дыхания. Люди сдерживались, чтобы не производить ни звука. Солдаты Чамборда направились за город, чтобы начать строить временный лагерь возле реки Зули, напротив восходящего яркого солнца, чтобы завершить его днем, когда придет время, и все люди Чамборда должны будут уйти туда. Хотя жители не знали, почему они должны были в середине ночи, как воры, скрытно покинуть свои дома, но это был приказ короля Александра. Поэтому они действовали очень осторожно, чтобы не причинять проблемы Бруку, который руководил эвакуацией. Также Брук много готовился к этому, но кто знает, может это и не пригодится. Конечно, не все послушные. Некоторая знатная группа торговцев в городе во главе с виконтом Луи резко отказались выполнять требования Брука. Они отказались исполнять прямой приказ короля Александра. В соответствии с законами королевской семьи и традициями, в случае необоснованной ситуации, они действительно имеют право отказаться выполнять королевский приказ. Поэтому, когда Брук вернулся к Сунфэю и доложил о случившейся ситуации, Сунфэй лишь презрительно усмехнулся. Вся аристократическая знать пошла. Менее чем через 2 часа после рассвета во дворце все было занято людьми. Слуги, состоящие в свите, начали готовиться к предстоящей торжественной церемонии. Много запутанных предметов для ритуала жертвоприношения предкам и богам – все это организованно отправлялось на вершину горы Хигасияма. Анджела и Эмма также были очень заняты. Министр Баст также провел всю ночь во дворце, не сомкнув глаз, раз за разом сидел, планируя предстоящую церемонию. Фэй в это время переключился в режим ассасина. Его тело вмиг вспыхнуло, и он бесшумно пришел на крышу главного зала. Спокойно посмотрел на Чемборд, погруженный в бесконечную темноту. Большая черная собака, черный вихрь, подобно призраку, следовала повсюду за Фэем, находясь позади. Человек с собакой под полной луной на фоне неба с холодной красотой. В следующее мгновение Фэй с черным вихрем, в бескрайних сумерках превратившись в дым, быстро несясь, направился в запретную зону на заднем склоне горы. В мгновение ока, оказавшись в подземной каменной пещере, в очаровательном городе, Фэй, стоя в центре каменного зала, использовал божественный навык призыв, призывая наемницу Елену, ее сестер и еще несколько сильных людей с ремеслом без оружия. Все при себе имеют достаточно зелий здоровья и других предметов первой необходимости. Только после этого он позвал Чеха и сотню железных гвардейцев прийти к нему, рассказав им об их роли в этом деле. 20 воинов с каменного моста также получили свои роли. Одна часть из них будет сопровождать Фэя к вершине горы Хигасияма на церемонию коронации, а другая часть – останется в городе для охраны королевского дворца. Расставив всех где надо, Фэй взял 10 силачей, еще с немного зеленоватой кожей, и вернулся в королевский дворец. Встретившись с Анджелой, Эммой и другими, выгнав золотую королевскую карету, в сопровождении королевских гвардейцев и слуг отправился на вершину горы Хигасияма. Рассвет будет меньше, чем через 30 минут. Путь на вершину горы займет по меньшей мере около 30 минут, как будущий король Чамборда, согласно традициям Азерота, Фэй должен быть здесь, когда первый луч солнца с востока осветит корону, официально принимая коронацию монархии, становясь коронованным королем. Таким образом, мы должны установить все заранее. И в то же самое время Олег также делал последние приготовления. Фэй сам лично выбрал его командиром охраны на церемонии коронации для поддержания порядка. Он должен присутствовать на месте. Такая важная задача предоставлена Олегу, так что его сердце наполнилось волнением и опасениями. В действительности он также усердно трудился глубокой ночью и смог поспать только 30 минут. Это было ради поддержания мощной энергии для несения службы на церемонии коронации Его Величества Александра. Из-за этого Олег не мог позволить себе отдохнуть. К счастью, Фэй не взял с собой много женщин и слуг, поэтому даже если он немного поздно вышел, так что сможет быстро достичь вершины горы Хигасияма. «Эй, Донни, иди помоги мне одеться». 3 года назад я потратил 100 золотых монет, чтобы получить в свои руки эту одежду. Я одевался по-обыкновенному, чтобы наконец-то прибыть в этой одежде на церемонию коронации Александра и не потерять лицо перед его величеством и этими чертовыми иностранными послами». Каменный зал ответил тишиной. Олег улыбнулся и встал перед зеркалом, глядя на свою одежду. Он сделал последние приготовления и громко приказал камердинеру: «Донни, ты проклятый парень, как не...» Олег обернулся, чтобы посмотреть на него и начать бронить, но сразу же понял, что этот человек не Донни. Человек перед ним был в черном плаще, а его камердинер Донни лежал на земле неподвижно, без малейшей реакции. «Кто этот человек? Когда он пришел?» Олег ощутил признаки большой опасности. После принятия зелья Халка реальная сила Олега стала больше. Кроме того, до этого он обладал силой одной звезды и сейчас являлся одним из мастеров Чамборда. Этот человек подобрался к нему так близко, что он даже не смог его обнаружить. С Олега потек холодный пот. Это мастер, и он ему не противник. Глава 114. Убийство. «Кто ты, а?» У Олега появился озноб. Хотя со стороны его выражение лица не изменилось, он пристально смотрел на внезапно появившегося таинственного человека в черном, но в действительности он был сильно напуган. Боковым зрением взглянул на дверь вдалеке, прикидывая возможные пути побега. Передвигая медленно ноги, заводя руки за спину, тянулся в сторону к висящему бронзовому зеркалу, возле которого стоял длинный меч. С длинным мечом в руках боевая мощь Олега сразу же станет больше, и он также уверен в том, что у человека в черном перед его глазами превосходящая сила, так что он сможет парировать несколько ударов. К тому времени охранники снаружи услышат звуки сражения в каменном зале и придут к нему на помощь. Таким образом, у него появится шанс избежать смерти. Время словно остановилось. Палец неожиданно коснулся слегка холодной рукояти меча, и в эту же секунду Олег спокойно вздохнул с облегчением, потому что, наконец, в его руках находился длинный меч. Выставив меч перед грудью, холодный блеск лезвия отразился на поверхности пола в каменном зале. Олег набрал воздух в легкие, глядя в глаза человеку в черном плаще. Наконец, немного осмелев, он как раз собирался закричать, чтобы позвать охранников, но... «Возьми меня на гору Хигасияма, и я оставлю тебе жизнь». Человек в черном плаще только лишь поднял руку и зачитал какое-то непонятное заклинание. Большая магическая сила вышла из его тела, а затем из его пяти пальцев вышло пять темно-красных пламенных веревок. Распространяясь от пальцев, они были похожи на пять извивающихся огненных змей. Мгновенно опутав длинный меч в руках Олега, следом языки пламени распространились по всему его телу, крепко связав. Олег с боевой силой однозвездного воина и с физической силой двухзвездного воина, хотя до этого языки пламени казались хрупкими, не имел ни малейшего шанса сопротивляться и легко был взят под контроль. Человек в черном плаще был слегка шокирован. Это простое действие содержало в себе великую силу. Обернутые вокруг длинного меча темные пламенные веревки внезапно засветились, и он увидел, как ручка длинного стального меча фактически мгновенно превратилась в груду огненно-красного расплавленного железа, капающего на пол. «Если после этого ты осмелишься сопротивляться, тогда с тобой произойдет то же, что и с твоим мечом». «Кто ты, черт возьми?» Олег в это время потерял все свое мужество, чтобы сопротивляться. Просто сила с обеих сторон была на разных уровнях. Этот человек в черном плаще был по меньшей мере четырехзвездным огненным магом. Перед тем, как Олег отказался от сопротивления, он задал ему один вопрос. Кто бы мог подумать, что человек в черном плаще перед его глазами, слегка поколебавшись, неожиданно в самом деле снимет свой черный плащ? Лицо осветили огненные змеи, отбрасывая контур тени, но Олег смог его четко рассмотреть. «Это невозможно! Кто вы?» Олег увидел мертвые, как ночь, глаза. «Это невозможно! Невозможно!» «Теперь ты согласен взять меня на вершину горы Хигасияма?» Человек снова надел свой черный плащ, чтобы скрываться в темноте. Голос оставался спокойным, но не мог скрыть глубокую ненависть. «Если даже ты меня не возьмешь с собой, у меня все еще есть способ попасть туда, но на это уйдет больше времени для хитрого плана, а ты тогда умрешь». «Я проведу вас». Олег склонился, вставая на колени. Город Чамборд окружен горами, водой и сложным рельефом местности. Неприступный пик на вершине горы Хигасияма имел важное значение для всего королевства, поскольку там погребены все прошлые короли Чамборда. Также там погребены люди, защищавшие его во время хаоса. Они принесли себя в жертву. Королевская семья, аристократы, солдаты и народные герои. Их души на вершине горы Хигасияма являются солнечной гвардией, защищающей Чамборд. Рельеф горы Хигасияма чрезвычайно обрывист, так что на гору ведут только два пути. Один состоит из 12 вращающихся пролетов, состоящих из 3000 каменных ступенек, подобно лестнице, ведущей в небеса. Другой путь еще более коварный, состоящий из вбитых в гору гвоздей и натянутых на них железных цепей, скрепленных замками. Только сильные люди могут воспользоваться цепным путем, чтобы попасть на вершину горы Хигасияма в кратчайшее время. Фэй и другие шагали вверх по лестнице из камня. Они поднимались больше часа, прежде чем достигли вершины. Они еще не знали, что прежде чем они достигли вершины, два силуэта, завернутых в темно-красные пламенные крылья, быстро неслись вверх. Один силуэт был одет в одежду камердинера, держа при этом толстого лысого человека. Время от времени, при помощи железной цепи, они быстро поднимались вверх. Рассвет начнется менее чем через полчаса. Фэй, Анджела и другие в магической карете на воздушной тяге достигли вершины горы в то время, когда все уже пришли из королевства Рексом, Красноводск, Чанба, Лунен и более 20 послов из других королевств, а также принцы. Перед началом церемонии все охранники Чамборда готовились, а также храмовники и монахи из Святой Церкви. Конечно, еще помогал коронационный легион из Империи Зенит. Ее высочество принцесса Танаша на магической карете уже давно прибыла на вершину горы и стояла у алтаря. Она приехала раньше, чем Фэй, но никогда не показывалась на глаза. Воительница Сьюзан и рыцарь Роман стояли по обеим сторонам кареты, а вокруг них находились более 200 тяжело бронированных и вооруженных рыцарей, защищавших магическую карету. Хигасияма, хотя была очень обрывистой, но на вершине горы располагалась гладкая каменная площадка, приблизительно 4-5 тысяч квадратных метров. Площадка в центре – это платформа диаметром 10 метров, высотой около 6 метров вокруг алтаря. Именно на этом алтаре 250 вассальных королевств Империи Зенит проходят коронации. Каждое поколение королей именно здесь проводит официальную церемонию. Через определенное время, как только на востоке появится первый луч солнца и осветит трон с королем на алтаре, чтобы принцесса Танаша провела церемонию коронации, надев истинную корону на голову короля. Вокруг королевского алтаря на платформе стоят 66 статуй воинов с мечами высотой от 30 до 40 метров с высокими и величественными выражениями на лицах, как у живых. Они являются символом справедливости и славы, символизируют более чем 200 лет истории величия Чамборда, несметное количество душ героев. Послы из разных королевств, принцы, их слуги с охраной были расставлены вокруг алтаря. Вслед за Сунфеем на вершину горы прибыли Дрогба, Баллок и другие 10 воинов с каменного моста. Заранее Лэмпорт с 20 солдатами отправился на охрану королевского алтаря. «Ваше Величество, Александр!» У смотрителя Олега ноги слегка дрожали. Поприветствовав Сунфея, он быстро подошел. Позади него следовал средних лет мужчина. Множество людей знали, что это был камердинер Олега. Хотя странно, почему сегодня этот толстяк пришел со своим камердинером на вершину горы Хигасияма. Это никак не повлияет на сегодняшние события, так что без разницы. «Я готов начинать». Фэй невозмутимо кивнул, подав знак Олегу начать все приготовления к церемонии в главном зале храма. Из-за того, что глашатый баст был оставлен Фэем у подножия горы, Олег неожиданно был назначен управляющим. Это противоречило ожиданиям многих людей. Много предметов для церемонии были перенесено на королевский алтарь. До этого подготовка к церемонии шла медленно. Фэй стоял в магической карете, взглядом пронесся по лицам всех людей, не считая фракийской делегации, поскольку она была уничтожена таинственным мастером, все другие послы пришли. Фэй в толпе людей обратил внимание на принца Модрика из королевства Рексэм. Красивый беловолосый юноша с изящными манерами, элегантной осанкой, поведением и внешним видом подобно нефриту, с выдающимся телосложением, всякий раз притягивал к себе внимание людей. Ощутив взгляд Сун Фэя, принц Модрик изящно кивнул и улыбнулся в ответ. Фэй кивнул, а затем продолжил наблюдать. В это время на вершине горы Хигасияма на платформе собралось около 500 человек, не считая охранников принцессы Танаши, около 200 рыцарей империи Зенит, кроме того, 200 послов из других королевств. Жителей из Чамборда было не более 60 человек, и большинство из них были прислугой из свиты. Фэй смотрел на лица всех дипломатических посланников и на кавалерию империи Зенит. Находясь в режиме варвара, он уже почувствовал огромную опасность, но опасность конкретно исходит от одного человека, однако он не мог понять, от кого именно. Наконец на горизонте начало светать. Золотое солнце собиралось появиться на востоке, излучая первые лучи света. Принцесса Танаша в сопровождении воительницы Сьюзен стала подниматься на королевский алтарь. Позади шел имперский гвардеец, неся серебряное блюдечко, накрытое красным шелком. Под шелком находилась корона, сделанная из чистого золота, сплетенного словно из лозы. Император империи Зенит даровал Фэю корону короля. Фэй волновался. Никаких столкновений между слугами и свитой не было. Все люди были как один, не спеша вышли из алтаря, а затем медленно спустились с платформы вниз». Сейчас на вершине Хигасиямы на платформе осталось около 20 человек из Чемборда. Возле королевского алтаря все послы разговаривали. Ее высочество принцесса Танаша смотрела на все это своими большими лазурными глазами с непонимающим взглядом. Но для Фэя это было еще не все. Хотя он догадывался, что сегодня произойдет опасное происшествие, но откуда оно исходит, неясно. Поэтому он мог только уменьшить количество людей, чтобы при возникновении опасной ситуации избежать ненужных смертей. На востоке от первых золотых лучей солнца, наконец, осветилось облако. Время истекло. И теперь принцесса взяла корону с серебряного блюдечка. В соответствии с правилами империи нужно дождаться, пока луч света пройдет через облака и попадет на корону короля. Дождавшись благословения от бога войны, на голову Сун Фэя официально наденут корону. Все внимание было сосредоточено на этом луче света. Конечно, некоторые люди были сами по себе. Теперь никто не заметил, как позади смотрителя Олега, пришедший с ним камердинер, не сказав ни слова, вдруг поднял голову. Из глаз, наполненных ненавистью, выстрелил луч света». Глава 115. Смертельная ловушка. Палец мужчины среднего возраста слегка дрожал, быстро произнося короткое заклинание. Мгновенно из его тела начал выходить ярко-красный свет, и внезапно на королевском алтаре стало невыносимо жарко. Так, что невозможно было смотреть. А затем пылающий пламенем меч, возникший в руках камердинера, во вспышке с молниеносной скоростью понесся к Сун Фэю. Все это произошло в один момент. Толпа, стоящая ниже, не среагировала вовремя, никто не успел даже вскрикнуть. Слуга средних лет, стоявший за Фэем, атаковал мечом настолько внезапно, что Фэй не смог сразу же среагировать. Меч, покрытый обжигающей горячей аурой, нарисовал в воздухе странную дугу. Его наконечник, который сможет пронзить спину и проткнуть сердце, был подобен смерти. Но в этот момент произошло неожиданное изменение. Фэй заметил только тело, которое внезапно, непостижимым образом оказалось справа от него. Это было больше чего-то бессознательного, нежели что-то осознанное. Меч, что должен был забрать его жизнь, направлялся со стороны слуги среднего возраста. Пламенный меч пронзил воздух. До этого момента послы различных королевств, стоявшие внизу алтаря, на котором находился король, не понимали того, что происходит, и выражение шока явно отражалось на их лицах, и когда они столкнулись с этим лицом к лицу, то не смогли остановить крики, рвавшиеся из их уст. Вокруг алтаря, на котором находился король, стояли Дрогба и другие телохранители. Они среагировали и начали громко кричать «Защитить короля!», одновременно вытаскивая свои длинные мечи, что были на их талиях, и устремились, но, сделав 5-6 шагов, озадаченно остановились, поскольку они заметили, что король показывал им рукой не приближаться. Фэй правой рукой прочно зажал пламенный меч между пальцами. «Четырехзвездочный маг? Кто ты? Зачем ты хочешь убить меня?» Фэй переключился на варвара и вызвал перчатки. Они были парой ярко-серебряных перчаток, защитой плюс 21, и в то же время сопротивлением 25% к огненной и электрической магии. Поэтому он мог сопротивляться этому пламенному мечу, что состоял из элемента огня, чувствуя волны жгучего жара, что пламенный меч передавал. Фэй смог определить, что в настоящее время этот человек имеет 4 звезды мага, если судить только по магической силе. Но проблема в том, что он не знал, кто этот человек и почему он хочет убить себя, придя сюда. Является ли, может ли он находиться под чьим-то контролем? Не имея возможности что-либо сделать, камердинер отпустил пламенный меч и, взорвав его, отступил назад, приняв свой прежний облик. «Как ты заметил?» Маг, находясь на безопасном расстоянии, с пораженным видом ждал ответа на вопрос. Он действительно не мог понять, как Фэй его обнаружил, и к тому же сумел избежать его атаки. Это была духовно-божественная атака. Она была не только сложна в использовании, но также и сложна в подготовке. Он не только практиковал ее множество раз, пока не отточил, но и собирал магическую силу в течение 10 дней и 10 ночей и без колебаний поглотил множество драгоценных магических предметов, чтобы уменьшить время чтения заклинания для повышения успешности внезапного нападения. Действительно, кто бы мог подумать, что убийство, которое сначала казалось настолько простым, не удастся с одного удара? Это было возможно только если Фэй с самого начала знал, что от него хотят избавиться. Камердинер продолжал ждать со следами неверия на лице, не беспокоясь о том, чтобы сбежать. Он как будто не заботился о том, что окружен множеством людей. Очевидно, что он подготовил что-то еще, что-то, что позволит ему избавиться от Сунфэя прямо здесь. Конечно, он все еще ждал ответа Сунфэя. Тем не менее, в это время никто не думал, что эта ситуация произойдет снова. Внезапно острие меча, покрытое кровью, вышло из плеча камердинера. Немного крови упало на землю. Мужчина средних лет выглядел невероятно. Сразу же все поняв, из горла вырвался гневный хриплый низкий рев. Из воздуха появились несколько длинных огненных кнутов, имеющих жгучую горячую ауру. Он нанес удар наотмашь, в сторону позади себя, в человека, который крепко держал в руках эфес меча. Пролилась кровь, начальник тюрьмы Олег отлетел, выплевывая кровь изо рта. Неужели тот, кто до этого использовал меч для внезапной атаки человека средних лет, это действительно этот кусок мертвого жира? Это ты? Камердинеру больше не нужно было, чтобы Фэй отвечал ему на поставленный вопрос. Он, наконец, понял, как Фэй смог самостоятельно избежать пламенного меча, отразив внезапную атаку. Очевидно, что этот кусок жира, что сейчас находится между жизнью и смертью, действительно предупредил его. Он не знал, какой метод они использовали, но он позволил заранее предупредить Сунфэя об угрозе. «Действительно, это я. Ты что, правда думал, что я на тебя работаю?» Олег лежал на алтаре лицом вверх. Он отхаркивал кровь изо рта, но его лицо было полно гордости. Он рассмеялся и посмотрел на человека средних лет. На его лице не было страха, и он спросил с насмешкой. «Не ожидал? Я уже не тот трусливый Олег, которого ты знал раньше. Барцель, ты с самого начала допустил ошибку, используя старый метод для того, чтобы контролировать меня. Александр, мой король, я предпочел бы умереть, нежели предать его». Олег был серьезно ранен. Он больше не сказал ни слова, кашляя кровью. К счастью, его тело изменилось после зелья Халка. После трансформации его физическое тело вышло далеко за пределы воина одной звезды. Следовательно, полностью приняв удар от мага средних лет, ему потребуется лечение, но он будет жить. Содержание тех слов, что Олег сказал, застало многих людей врасплох. Этот четырехзвездный маг среднего возраста оказался Барцелем. В Чамборде он был официальным посланником, что был признан мятежником. На Барцеля был выдан ордер на арест, если он пересечет границу королевства. Фэй слегка нахмурился. Он заметил, что начальник тюрьмы Олег дал ему знак взглядом, давая понять, что этот человек средних лет не на нашей стороне. Но была проблема. Он на самом деле не думал, что это будет тот, кто исчез некоторое время назад. Барцель, бывший официальный посланник. Похоже, он мог использовать некие методы, чтобы изменить свою внешность. Но если приглядеться, то можно заметить различия в телосложении и в темпераменте. Но никто и подумать не мог, что этот слуга имел огненный элемент и был четырехзвездным магом. Эта серия неожиданных изменений сделала это место довольно шумным. В это время, ранним утром, первый луч утренней зари прошел через море облаков, осветив восточную часть горы. Лучшая возможность, чтобы воссесть на трон Чамборда и стать официальным королем, была полностью упущена. Различные посланники других королевств и принцы, что находились внизу алтаря, глядя на алтарь, были удивлены, ведь на алтарь поднялась принцесса империи Зенит Танаша. Она держала в руках королевскую корону из чистого золота. Она словно превратилась в официанта с подносом в руках. Затем немного отступила, и словно это все игра, начала с интересом спокойно наблюдать за происходящим. Фэй, позволив себе немного успокоиться, посмотрел на Барцеля, чье тело нескончаемо высвобождало ауру, что безостановочно росла. «Поскольку этот парень пришел сюда по собственной инициативе, то мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его. В противном случае, если четырехзвездный маг сбежит сейчас, то будет практически невозможно защитить Чамборд снова. Это будет катастрофа». В то же время, держась за рану на плече, Барцель начал выходить из себя. Направляя на Сунфея все более и более грозную ауру, он знал, что не сможет сегодня убить этого проклятого короля. Не желая это признавать в своем сердце, он даже подумать не мог, что этот король сможет за столь короткий срок добраться до уровня четырех звезд. Он так тщательно и долго готовился, но ему до сих пор не удалось достичь своих целей. Кажется, исполнение следующего плана также придется отложить. «Даже если вы и смогли что-то понять, собака так и останется собакой». Барцель со злобой посмотрел в направлении человека, что играл главную роль в этом обмане и лежал на земле с сильными ранами, начальника тюрьмы Олега. Укрепив в своем сердце решимость, серия быстрых заклинаний вылетела из его рта. Как только он их произнес, горячая аура вокруг него начала становиться все сильнее и сильнее, как будто он весь купался в гигантской сфере пламени. Он неожиданно выкрикнул в сторону Сунфея: «Выкусите это!» Затем все его тело покрыло пламя, магическая сила начала бешено гореть, и он вспыхнул. Над королевским алтарем поднялось что-то похожее на маленькое солнце, такое же горячее и ослепительное. Все люди думали, что Барцель действует столь безрассудно, сжигая свою магическую силу, чтобы забрать Фея с собой на тот свет. Все были убеждены в этом, включая самого Сунфея. Но он не смог добиться того, чего так хотел, и поэтому был готов поступить так жестко, сожалея об проведенной подготовке. Но кто знал, что, пробежав несколько шагов, 34 огненных, ревущих зверя, состоящих из огненной энергии, неожиданно высвободятся из тела Барцеля. Звери, состоящие из настолько мощной огненной энергии, насколько это вообще возможно, начали двигаться, но их целью был не Фей. Их целью была принцесса Империи Зенит Танаша. «Ха-ха, Александр, я убью эту женщину. Посмотрим, как весь Чемборд будет похоронен вместе с тобой, когда вести об этом дойдут до Империи Зенит. Ха-ха-ха-ха-ха!» Барцель начал безумно смеяться. Он осмелился напасть на принцессу Империи, чтобы убить ее. Все люди даже не знали, как им на это реагировать. Этот четырехзвездный маг сжигал свою магическую силу, чтобы нанести один мощный удар. Но до того, как атака достигла своей цели, перед принцессой появился человек, трехзвездочный воин Сьюзан. У нее была сила, чтобы противостоять этой угрозе. Уже 45 кроваво-огненных зверей устремились к принцессе, чтобы уничтожить все на своем пути и поглотить ее. Но воительница Сьюзан с легкостью поглотила их, используя синюю яркую энергию, что излилась из ее тела. Фей удивился. Он почти бессознательно использовал варварское умение «прыжок». В воздухе осталось лишь остаточное изображение. Он направился в сторону принцессы, чтобы защитить ее. Фей должен спасти ее ради спасения своего народа. Ведь если принцессу действительно убьют здесь, в Чамборде, на вершине горы, на королевском алтаре, Империя Зенит будет в ярости. Это будет конец для всего Чамборда. И в то же время Барцель снова начал читать заклинания. Два огненных крыла появились за ним, и словно метеор он понесся к внешней стороне алтаря, перепрыгнув через головы представителей различных королевств. Он бежал к той стороне горы, где были вбиты в гору кольца с цепями. Сейчас он был серьезно ранен после неожиданного нападения Олега. Магическая сила также была на исходе. После использования двух сильных заклинаний, однако его силы еще хватит, чтобы добежать до восточной вершины холма и спуститься вниз. Сейчас это единственное, что он может сделать, но позже он заставит Фея заплатить. Видя скалы впереди, Барцель торжественно улыбнулся. «Александр, ты подожди, я вернусь и заставлю тебя страдать от бессонных ночей!» Он прыгнул, чтобы перейти к следующей скале. Как неожиданно, что столь мелкое, жалкое существо решило убить принцессу. В этот критический момент с громким и мелодичным звуком перед принцессой внезапно предстала в языках фиолетового пламени стройная, красивая, молодая женщина. Ее красоту подчеркивало фиолетовое пламя, придавая ей кокетливый вид. Справедливые черты лица вместе с ее грацией создавали чувство спокойствия. Даже используя свою силу для того, чтобы подняться в воздух по своему желанию, она выглядела так, будто это было лишь подшучивание между влюбленными. К ней приблизились несколько горящих зверей, которые смогли прорваться. Они просто исчезли в воздухе, не имея даже шанса на сопротивление. Невероятно! Удар во всю силу четырехзвездного мага – это не то, что можно отразить так просто. Это было словно они просто растворились в воздухе. И в следующую секунду – вспышка, фиолетовая тень. В следующее мгновение молодая женщина в фиолетовых одеждах появилась в сотне метров впереди, возле Барцеля, который собирался прыгнуть с обрыва. Тот, кто осмелился поднять руку на принцессу, не имеет права оставаться в живых. В руке у молодой женщины, одетой в фиолетовое, из ниоткуда появился великолепной формы короткий меч в ножнах. Она нанесла вертикальный удар, невидимый меч энергии рассек воздух, и Барцель издал жалкий вопль. Она нанесла удар по спине, и в воздух брызнули струи крови. Страшная рана появилась на его спине. это не конец. В это же мгновение, сверкая голубым светом, стрела пронеслась откуда-то сзади и ударила точно в спину Барцеля. В одно мгновение холодный воздух обволок тело Барцеля, и, спустив жалкий вопль, он упал с вертикального склона под собой, быстро исчезнув в море облаков. Эта стрела была выпущена издали, в режиме амазонки. Используя ледяную магическую стрелу, летальность впечатляла. Высокая скала, серьезные травмы. Барцель действительно не мог выжить. Фэй гневно вздохнул. Вроде бы все закончилось. Однако в следующее мгновение все его инстинкты забили тревогу, и самое невероятное, что могло произойти, случилось. Ослепительно острый меч света вылетел из облаков, падая сверху к земле. Он летел, целясь прямо в голову принцессе Танаши. Два неотразимых, холодно светящихся луча, словно два скальпеля, возникли из воздуха. Один слева, другой справа, из-за чего аура смерти нависла над принцессой Танашей в области ребер. Человек достал три белых острых пера, внезапно вылетел из толпы внизу королевского алтаря, представляя из себя треугольник. Они неслись ко лбу, горлу и сердцу принцессы Танаши. Пара белых острых когтей из стали, разрывая воздух, появились за спиной принцессы Танаши, в ярко-голубом сиянии, направленные на ее жизненно важные точки – сердце и голову. Оранжевая и желтая боевая энергия блистала, мерцала вокруг принцессы, в то время как под ее ногами, в скале под алтарем, взбурлилось престижное боевое искусство, появилась верхняя половина туловища, две руки плотно держали рукояти, без сомнения острых сабель, что собирались, словно вихрь, лишить принцессу обеих ног. Эти неожиданные атаки направлены на эту маленькую принцессу. Любой из них достаточно для того, чтобы принцесса превратилась в труп. Очевидно, что это организованное убийство. И выглядит как тупик. Глава 116. Внезапное появление меча. Ситуация, возникшая сейчас, заставила всех испытать шок. Никто не мог подумать, что на коронации, на королевском алтаре, внезапно кто-то захочет убить молодого короля Александра. Все люди все еще находились в шоке от этого, не успев всего понять, как еще более невероятное событие произошло – убийство ее высочества принцессы Танаши. Этот мир сошел с ума? Кто-то осмелился напасть на ее высочество принцессу Танашу из империи Зенит? К тому же напасть все сразу, безжалостно, вшестером? С неба упал блестящий сияющий меч с неповторимой мощью в скрытной серебряной вспышке. Меч разрывал словно пространство. Внезапно из ниоткуда появился человек, спускаясь вниз с неба. От человека с мечом, окутанным в шар серебряного пламени, даже можно было увидеть сияющие искры, исходящие от кончика меча, двигавшегося и тершегося об воздух. Это показывало, какая огромная сила в нем содержалась. Охраняющая принцессу, трехзвездная воительница Сьюзан, сразу появилась там. Слабое тело принцессы подверглось огромному давлению, сразу же заблокировав, не позволяя ей пошевелить даже пальцем руки. Красивые длинные волосы из-за ветра, создаваемого мечом, растрепались, словно она танцевала. Подосланный убийца, спустившийся с неба, обладал силой пяти звезд. В то же время слева и справа появились мечи, раскрывая расположение еще двух подосланных убийц. У них в руках были необычные желтые сабли, на клинках были выгравированы странные надписи, светившиеся светло-синим мимолетным пламенем. Меч хаотично разрезал воздух, беспощадно направляясь к грациозной гибкой талии принцессы. Жесткое и мягкое соотношение в это мгновение было очень очевидно. Лезвие сабли еще не прикоснулось к ярко-синему платью. Принцессу, немедленно подобно беспомощной тряпичной кукле, лезвием ветра разрезали на две части. Два подосланных убийцы с желтыми саблями в руках, лицо, рост, волосы, одежда почти совершенно одинаковые, одно и то же холодное выражение, с намерением только убивать и одинаковыми саблями. Эти два подосланных убийцы обладают силой как минимум 4 звезд. Ради убийства девушки, которая ничего не знает про боевые искусства, тщательно спланировать и расставить 3 мастеров – это уже слишком осмотрительно. Но не считая человека с мечом в небе, людей с саблями по обеим сторонам и пару белых стальных когтей за спиной, эта сила оказалась весьма впечатляющей. У него все тело было покрыто белой сталью, везде торчали отвратительные колючки, покрывавшие ладонь и обе руки подосланного убийцы, подобно чудовищу. Люди, взглянувшие на него, испытывали безграничный ужас. С острыми когтями, разрывающими воздух, вплоть до того, что даже могли разорвать пространство. Принцессу, повернутую к нему спиной, он мог быстро атаковать сердце и уйти, без сомнения. Слабая принцесса с привлекательным женственным телом, несомненно, будет превращена в кучу фарша с осколками костей. Кроме этого внезапного нападения, еще есть человек с 3 рассекающимися воздух белыми острыми перьями, бесшумно приближающийся, а еще имелся внезапно появившийся из-под земли человек, державший в руках острый белый джань-мадао, меч, рассекающий лошадь. Вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад – 5 видов острого оружия, 6 безжалостных убийц. Все это в один миг образовало клетку смерти. Сила каждого подосланного убийцы просто шокировала всех людей. Меч света, острые мечи, белые острые перья, стальные когти, джань-мадао – все они давили на принцессу, намертво сковывая ее, как будто на муравья положили каменную глыбу весом в 5000 килограмм. Не говоря уже о том, чтобы двигаться, она не могла даже дышать, и одно удивляло – даже растрепанные длинные волосы застыли в воздухе. Все пространство вокруг ее тела в пределах 1 метра немедленно как будто замерзло. Даже плавающие в воздухе, крошечная пыль и мусор также спокойно застыли на месте. И самое страшное, что в это время возле принцессы находящийся охранник с его недостаточной силой не сможет стать даже живым щитом. Воительница Сьюзан сражается с человеком, сошедшим с неба со светлым мечом, вынуждающим ее открываться, не давая ей времени оглянуться вокруг. Сила молодой девушки в фиолетовой одежде Саяны была большой, так как она с гневом преследовала Барцеля, удаляясь от королевского алтаря на 100 метров. С другой стороны, беловолосый рыцарь с детской улыбкой Роман с командующим Линцинем привел более 200 рыцарей-охранников, стоявших до этого возле магической кареты, к подножию королевского алтаря. Вокруг, не переставая, были слышны крики страха или от изумления. Люди в панике думали еще не поздно спасти положение. Кто-то, смертельно перепугавшись, закрыл глаза, как будто уже это слабое, привлекательное женственное тело изорвали в клочья эти 6 уникальных видов оружия. Полетели брызги свежей крови. На этот раз только Фэй был ближе всех к принцессе. Он сейчас находился в режиме амазонки 16 уровня. Его сила была только 3-звездного воина. Такой уровень был бесполезен. Воительница Сьюзан, сражавшаяся сейчас, была наилучшим доказательством. В настоящее время у Фэя самым сильным был варвар 21 уровня с призванным снаряжением и 2 фиолетово-синими мечами. Его сила сопоставима с 5 звездами. Однако в этот момент не было времени переключиться в другой режим. Самое важное, Фэй отчетливо чувствовал ужасающую силу 5 убийц. Тем более, что не было возможности заблокировать внезапный удар от меча с неба. Даже поменявшись местами, Фэй был не уверен в том, что он в режиме варвара сможет остановить атаку этого меча. Тем не менее, время поджимало. Инстинкты его тела уже превышали скорость обработки информации в его голове. Его инстинкт с опытом в режиме амазонки заставил Фея подсознательно поднять руку золотистым мерцающим объектом. В его руке появился золотой длинный лук. Своим пальцем он слегка направил лук, и 6 мерцающих молниями стрел появились на тетиве, а затем он ее отпустил. Эта серия действий была настолько быстрая, что казалась иллюзией. Жух! Тетива прозвенела, выпустив 6 стрел. 6 острых стрел быстро упали с неба. Черные стрелы с пронзительным завыванием и серебристым цветом молнии пронзили воздух. Кроме того, направление каждой стрелы было совсем разным. Первая стрела направилась в небо, в самого сильного человека с мечом, прямо ему в глаз. Вторая и третья стрела направились в правую и левую сторону от тела принцессы. Двое мужчин, державшие желтые сабли в руке, просто двигались вперед. В их талии тотчас же врезались облаченные молнией длинные стрелы. Четвертая стрела направилась в сторону убийцы, который неожиданно атаковал принцессу в лоб, горло и сердце с помощью белых острых перьев перед ним. Пятая стрела пролетела около шеи принцессы, стоявшего у нее за спиной владельца 2 пар железных когтей, прямо в горло. Шестая стрела направилась во внезапно появившегося из-под земли с оранжевым сиянием человека, держащего в руках Джань Мадао, меч, рассекающий лошадь, прямо в затылок. Такой навык стрельбы можно назвать вершиной мастерства. Навык амазонки с луком – разделенная стрела. Можно в один миг выпустить много стрел, к тому же эти стрелы магические и быстро летят к нескольким назначенным целям с приличной убойной силой. Этот навык Фэй в режиме амазонки поднял самым первым до высокого уровня в навыках стрельбы. Это также показывает пик эффективности Фэя в режиме амазонки. Фэй не рассчитывал, что 6 стрел тотчас же убьют всех подосланных убийц. Он только хотел немного задержать продвижение противника. Возможно, они хоть на немного отвлекутся, выигрывая при этом немного времени, чтобы находящаяся в 100 метрах отсюда смелая девушка в фиолетовой одежде быстро вернулась назад на помощь. После того, как тетива выпустила 6 магических стрел, Фэй немедленно переключился в режим варвара и в один миг яростно бросился в атаку. Сейчас уже у него не осталось времени еще раз все обдумать, успеет ли он справиться с 6 подосланными убийцами и спасти принцессу. Сейчас для него единственный вариант, независимо от всего, он не может позволить принцессе умереть в Чемборде на королевском алтаре. Тем не менее, Фэй среагировал поздно. Стрела, направившаяся в небо в глаз убийцы с мечом, висевшего вниз головой, просто не имела никакого значения, потому что все тело пятизвездочного мастера было покрыто магией, и приближающаяся к нему стрела превратилась в кучу пепла, разлетевшегося по воздуху. Стрела не принесла ни малейшего беспокойства этому убийце. Направленные 2 стрелы в 2 убийц с желтыми саблями также пострадали от руки противника, но, использовав боевую энергию, задели ребра и в конце с иссякшими силами упали на землю, не представляя угрозу для этих 2 мужчин. Направленная длинная стрела в убийцу с белыми острыми когтями за спиной принцессы была отбита правой рукой в воздухе, в то время как острые когти на левой руке, все так же, как бог смерти с косой, схватившей принцессу, все были направлены на ее сердце. Впрочем, одна стрела, направленная в 3 белых острых пера, все-таки сыграла свою роль. Мастерски выпущенная стрела полетела в первое белое острое перо. Засияли искры. Первое белое острое перо всего лишь изменило немного направление, ударив хвостовик 2 белого острого пера, а затем 2 белое острое перо ударилось в 3 белое перо. 3 белых острых пера мгновенно изменили траекторию и под углом полетели в сторону. 6-я стрела, летевшая в направлении вылезшего из-под земли убийцы, державшего в руках Джань Мадао, меч, рассекающий лошадь, точно попала в голову убийцы. Однако у него только лишь на спину брызнула кровь, и он стал кряхтеть низким голосом. Терпя острую боль, он не выпускал из рук Джань Мадао, безжалостно направляя его к ногам принцессы. Шесть убийц реагировали по-разному на ситуацию и отражали уровень прочности между собой от высокого до низкого. Все события произошли в мгновение ока, во время, когда многие люди кричали от страха или от изумления. К этому времени Фэй находился от принцессы в 10 метрах. Таинственный убийца, находившийся посреди толпы людей, кинувший перья тайком, другие 5 убийц находились от принцессы в 4 метрах. Прежде чем они обратят внимание на Сун Фэя, перед этим они превратят принцессу в кучу фарша, а затем развернутся и убьют Фэя. Ситуация достигла критического момента. Бог смерти уже легонько душил тонкую, прекрасную, подобно лебедю, шею принцессы. Нужно только применить силу. Все уже предрешено. С огромной властью в руках принцессы в это время она была как беспомощная, маленькая девочка. И в этот раз это хорошо спланированное убийство, это классическое нападение убийц, чтобы убить. Впоследствии весь Чамборд будет захоронен вместе с ее высочеством принцессой за ее убийство. Воительница Сьюзан отчаянно кинулась к алтарю, рыцарь Роман Павлюченко стремительно рванул к королевскому алтарю, находившаяся в 100 метрах девушка в фиолетовой одежде во вспышке. Время. На этот раз самое страшное время. Если кто-то может неожиданно появиться и остановить нападение убийц, но нет ни одного способного относительно опоздавших, заставляя всех отчаяться в это время. Фэй сделал что-то, что заставило всех людей удивиться происходящему. Он вдруг громко крикнул: «Я не успею!» Как будто на крик Фэя что-то отозвалось, непрерывный ряд звуков, как взрывающийся попкорн, неожиданно зазвенел в ушах толпы. В полуметре от тела принцессы появились парящие в воздухе бесчисленные искры. Все эти металлические искры, словно от ударяющегося оружия, сформировали невидимый защитный барьер. Крепко державшие в руках оружие убийцы отводились в сторону. Меч. Обычный меч. Этот меч таинственным образом появился перед принцессой. Меч плавно отражал нападение. Меч света тщательно заблокировал все смертельные атаки убийц. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.